После завтрака Яга направилась с ответным деловым визитом к старости. Решить вопросы более полного благоустройства и харчевания. Вернуть нашу телегу со всем скарбом. Сдать кобылу в общественный табун, ну и прочие всякие моменты. Меня же понесло осматривать окрестности. А в экскурсоводы, естественно, набился бывший местный житель, а ныне младший сотрудник нашего отделения. Причем маменьку навещать он категорически отказался, что симптоматично. Она ведь как за стол усадит, так уж и не выпустит до вечера. Потом, небось, соседок позовет, мной гордиться вслух будет, а мне неудобно. Что ж мы заради славы личной на фронте общественном живота своего не жалели, грудью ворога останавливали, задом тыл крепили. Мить, а попроще как-нибудь? А проще никак, Никита Иванович, развел лопатообразными руками этот долговязый болтун. Ибо, по совести говоря, чую, зря я вас с бабулей на деревню зазвал. И развлечь-то вас нечем, и культура не та, и как-то отвык я от эдакого привитивизма. Томит душеньку, сердечко ломит, и вот здесь, под ребром, предчувствие некое. Положительное? Никак нет, скорее резус отрицательный. Убийственным тоном опытного патологоанатома заключил он. Мы только-только вышли за село к лесу. Справа речка, слева бур, за деревьями невысокий терем и четкие следы в подсохшей грязи на тропинке. Видимо, на днях был дождь, и глубокие лужи высохли не везде. Одну из них пересекали ясно отпечатавшиеся носки узких мужских башмаков. Причем именно носки, словно кто-то пробирался здесь на цыпочках в сторону терема. «Чьи хоромы?» – невзначай полюбопытствовал я. «Энти!» – а Митяй рассеянно прикрыл глаза ладонью от солнца. «Так и известное дело, бояр Мышкиных, старый дом». «Ух ты! Вот уж кого 100 лет не видел, не слышал». В памяти, чуть подернувшись дымкой, всплыли самые яркие подробности дела о перстне с хризопразом. Боярин Мышкин, Афанасий Федорович, начальник стрелецкой охраны при государевой казне, волей судьбы и происками слуг Кощея, втянутый в серьезнейшую политическую авантюру. Если бы не планомерная и вдумчивая работа всей нашей розыскной бригады, то Лукошкина могло бы уже и не существовать. Город захватили бы шамаханы. Недалекого боярина в те дни спасло от царского гнева лишь удачное стечение обстоятельств да мое личное заступничество. Хотя, с другой стороны, именно благодаря моему личному заступничеству Гороха отправил Афанасия Федоровича в ссылку. Значит, вот сюда, в родовое поместье, близ Митькиной Подберезовки. «И как он здесь поживает?» – небрежно уточнил я. Маменькин сын беззаботно пожал плечами. Его этот вопрос не интересовал нисколько. «Ну, по идее, меня оно тоже никаким боком не касается. Я-то здесь вообще на отдыхе». Мы обошли Мышкинскую усадьбу, огороженную внушительным тыном, и двинулись к речке. Собственно, чем же еще заниматься летом в отпуске, как не купаться и загорать? Я снял фуражку и ослабил галстук, расстегнув верхнюю пуговицу на рубашке. Китель остался в избе. Ужасно хотелось снять ботинки и пройтись по траве босиком. Да, вот точно так же, как мой напарник, блаженно жмурясь от солнца, подставив кудри легкому ветерку, грудь свежему воздуху и с каждым шагом словно бы окуная свои натруженные ноги в божественное разнотравье летнего луга. Я не выдержал и попробовал. Пока дошли до речки, 10 раз проклял все на свете. 2 наступал на какие-то колючки, ушиб большой палец левой ноги об замаскированный булыжник, а у самого пляжа смачно наступил в свежую коровью лепешку. Правда, Митяй уверял, что во вчерашнюю. Но мне-то от срока ее давности ничуть не легче. Мы куда пришли? «Так куда велено? На речку? Купаться же!» «Давай уточним», – достаточно вежливо предложил я, обводя холодным взглядом узенькую полоску песка на отмеле, буквально изрытую сотнями коровьих копыт. У вас что, купаются там же, где и все стадо поют? Дошло до него. Так вам вон та буренка мешает. Действительно, неподалеку по брюхо в воде стояла философствующая домашняя скотина с разнокалиберными по направлению рогами. Один вниз, другой вбок. Видать, тоже прохладца захотелось. Сейчас прогоним в лучшем виде. Помешать я не успел. Сцену изгнания буренки из реки предлагаю домыслить самостоятельно. От себя упомяну, что уже через 5 минут мы с Митькой сидели на ближайшем дереве, внизу кругами носилась бешеная корова, а вода на месте купания казалась просто густой, взбаламученной грязью. Бодливо попался. Тяжело дыша, отметил мокрый Тореро, адресуясь, видимо, сам к себе. Хотя, с другой-то стороны, он уж это первым и понял. Меня тема проблем в животноводстве никогда не интересовала. Но обстановка как-то располагала к разговору, поэтому я попробовал изменить русло беседы. Мстительная рогоносица, раздувая ноздри, поджидала внизу. Есть разумное контрпредложение? Да, контра-то еще. Видимо, сидя на 2 ветки ниже, он не до конца понимал, о чем речь. А может, спустимся, да призовем ее к порядку с 2 сторон? Типа, я ей на морду рубаху свою брошу, а вы ее сзади палкой. И как ее... Трах! Я попытался дотянуться до Витьки ногой и пнуть его по затылку. Но подлый сук предательски хрустнул. И, короче, приземлился я прямо на спину обалдевшей коровы. Бодливая недотрога взвелась на дыбы так, словно заподозрила меня во внеплановой попытке реализации брачного контракта. Раньше я думал, что так только пьяные ковбои на Родео развлекаются, а теперь первый раз она меня подбросила вверх так, что мы с Митей успели обменяться коротким диалогом. «Ё-ма!» – восхитился он. «Уё!» – подтвердил я. Потом она кидала меня на своей спине, а я категорически отказывался падать. Не сочтите это лихим каскадерством, просто очень жить хотелось. Да и непривычно мне, городскому жителю, с коровами бодаться. Боюсь я их. «Эй, сыскной воевода, а ну не балуй на нашей кормилице!» Возмущенно прозвенел девичий голосок. Мы с коровой престыжно обернулись и сникли под строгим взглядом кузнецовой дочери. Маняша, кажется. Она поигрывала длинной хворостиной, и я предпочел объясниться. Во-первых, как говорится, здрасте. Виделись, участковый. Тогда, во-вторых, вы не могли бы забрать эту скаковую корову, раз она ваша? Могу, если вы ее из-под себя выпустите. Я сполз с коровы, красный, как Чапаев или Чингачгук. Должен признать, что и резвушка рогатая тоже стыдливо прятала глаза. Всем было неудобно, кроме Митьки. Он спрыгнул с дерева и, показав корове кулак, начал качать права. «Маинк, девка глупая, ты что ж за зверем своим плохо смотришь? Таких хищников на цепи держать надо и без намордника на люди не выпускать. А то и за нападение на милицию у нас разговор короткий. Под суд, на колбасу». «Нашу буренку под суд», — ахнула девушка, после чего они с коровой набычились, ей-богу, одновременно. Второй раз лезть на дерево мне было уже не солидно. «Спокойно, гражданочка со скотиной», — как можно вежливее, но твердо объявил я. «Наш младший оперативный сотрудник Дмитрий Лобов просто шутит. Он давно не был на малой родине, в исторических краях детства. Служба в большом городе, таком как Лукошкино, налагает определенный отпечаток на психику милицейского работника. Если бы вы только знали, сколько всего и всякого нам довелось пережить. Вот и приехали к вам лечить нервы молоком и свежим воздухом, а вы на нас корову натравливаете». «Ой, ну что, батюшка участковый, она ж мирная, мухи не обидит», — тут же изменила тон наша новая знакомая. Корова же демонстративно сбила ни в чем не повинную муху на лету, не глядя, каким-то изощренно-ушуистским ударом хвоста. «А правда говорят, будто вы там целое войско шамаханов победили, и наземного демона землю ей заставили, и самого Кощея на каторгу запекли пни корчевать». «Ну, в целом, где-то так, приблизительно. Мить, я все-таки искупаюсь, а ты посторожи вещи на берегу. Заодно расскажешь девушке что-нибудь захватывающее. Он нас мастер рассказывать, особенно если про Шекспира. Я высмотрел чистенькое местечко выше по течению. Мой напарник с маняшей присели на бережок. Коровка щипала травку исподволь незаметно, подкрадываясь ко мне с какими-то милитаристскими целями. А может, я себя просто накручиваю. Все, все, загорать и купаться.